Вот и все, пора нам это заканчивать. Химера вытащил из ножен длинную рапиру. Отойдя на полметра, глава семьи прицелился в голову шатену. Мгновенное движение, и наконечник метнулся в сторону головы дракона. Секунда. Спустя мгновение, по помещению зала раздался звон. Иссей держал кончик холодного оружия перчаткой доспеха. Наклоненная вперед голова поднялась. В пробелах каштановых волос полыхнули алые глаза. Хищные зрачки медленно сузились. Дракон выпрямился, и его фигура стала выглядеть угрожающе. Рапира треснула напополам, а оставшийся в руках императора кусок расплавился и стек на землю. Что за... Как ты избавился от действия моего заклинания, оборванец? Тираду прервал звук тления. На одежде императора начали тлеть узоры. Вспыхнув, куски ткани обвалились на землю. Что происходит? Что с ним? Девочки, скорее, мы должны ему чем-то помочь. Идемте, дорогие жены, за исключением Риаса и Ясаки, поспешили переместиться в мир демонов, но ожидания не оправдались. Пламя перемещения просто не работало, выдавая небольшой скоп искр. Что это значит? Блокировка? Он что, не хочет, чтобы мы перемещались к нему? Похоже на то. Но почему? Кажется, я поняла. И что же? Риас задумалась. Кажется, он не хочет, чтобы мы встревали в это. Судя по всему, атака химеры показала, или сделала что-то, что вывело Иссея из себя. И что нам теперь делать? Ждать? Ждать? Да. Либо Иссей придет в себя, либо... Акина продолжила фразу. Либо миру демонов настанет конец. По компании прошел нервный смешок. Узор на коже начал пульсировать. Кровь дракона начала закипать. Вены постепенно просвечивались сквозь кожу. Шатен дернулся и начал собирать воздух в легкие. Фамильяр сгустился из пустоты и, схватив девушку двумя передними лапами, также быстро исчез. Набрав воздуха, шатен сжал ладони в кулаки и выдал волну первородного, разрушительного огня. Языки пламени уничтожали все, что попадалось им на пути. Часть здания, километры почвы, и вдали в глубину пожирала раскаленное цунами. Когда атака закончилась, Хёда фыркнул сноп огня. Основание боевого измерения начало трескаться и крушиться. Дамы и господа, это невероятно. Всего одной атаки Валлийского императора хватило, чтобы боевое измерение начало рушиться. Мне сообщают, что восстановлению измерения не подлежит. Сейчас будет создано новое измерение. Постойте, у нас передача сигнала от Валлийского императора. На экране высветилось лицо шатена. Угрюмое выражение лица в купе с алыми радужками и хищными зрачками, которые изредка подергивались из стороны в сторону. А разразившийся буквально везде голос дракона заставил души зрителей уйти в пятки. Внемлите моим словам, мир демонов. Я, Валлийский император драконов. Я объявляю древних демонов своими врагами. Я уверен, они знают, что я обращаюсь именно к ним. Сейчас я выберусь из боевого измерения и устрою апокалипсис. Если вы, стайка старых мешков с костями, считаете себя истинными демонами, вы появитесь и сразитесь со мной. И обещаю, я сотру вас в порошок. Трансляция сорвалась на помехи. В рядах зрителей начались волнения, но продлились они недолго, поскольку в воздухе разлилась душащая, кипящая энергия. Аура легла на плечи тяжелым одеялом. Взгляд императора ощущали на себе все. Сазикс сидел в кабинете. Уши горели от запросов высшего сословия. Вот ведь, опять из сей проблем добавил. Слушаю. По оборонной печати общения раздался голос стражника. Владыка Сазикс, у нас тут чрезвычайная ситуация. Требуется ваше вмешательство. Что случилось? Император здесь. Сазикса передернуло. Вот только события похлеще Великой войны ему не хватало. Понял. Сейчас буду. После перемещения Сазикса чуть не вырвало. Он никогда не ощущал ауры такой концентрации. Давление энергии просто вытесняло любую другую магию. Перед владыкой демонов стоял он, император драконов. Огромное, 5-километровое чудовище, с тремя парами крыльев. Бесчисленное количество металлических бронепластин сверкало в свете закатного солнца. Три пары гигантских крыльев были раскинуты далеко в стороны. Внушали ужасы компаньоны императора. Шестилапый фамильяр и чудовище с длинными щупальцами вместо ног, оба по 4 километра высотой. Сазикс чертыхнулся, вытерев со лба пот. Разговор будет тяжелым. Том 4, глава 57. Веди себя хорошо. Аура императора текла в пространстве словно магма. Тяжелая, плотная, тягучая. Давила на плечи и сжимала сознание. Сазикс сделал шаг в сторону дракона, но его прервал звук свиста металла. Император медленно опустил морду к самой земле. От грохочущего гласа почва едва не растрескалась. что-то хотел, Сазикс. Можешь прекратить все это, ты уже всем все доказал. Прекращай, и давай поговорим спокойно. Приказывать мне вздумал, что, свистнул раскаленный воздух, который чуть не сдул подчиненных Сазикса к чертовой матери. Не забывайся, я валлийский император драконов, и не тебе мне приказывать. Если ты не можешь собственноручно приструнить распоясавшихся подчиненных, то я сделаю это за тебя, единственным способом, который понимают идиоты, силой. Хочешь попробовать меня остановить, рискни здоровьем. Я и тебя в землю вколочу, родственничек. А если не хочешь, посторонись и не мешай. Я бы посторонился, но ты обещал вырезать всю мою расу. Или же это был такой блеф, с чего ты взял, что я блефую? То есть, именно, если древние не появятся в течение следующего получаса, молись прародителю, чтобы у вас хватило сил меня остановить. А ведь я тут и не один. Сазик сбросил взгляд сначала на безликого фамильяра, а после на Левиафана. Оба подопечных императора были готовы ринуться в бой и устроить катастрофу, по первому слову их хозяина. «Я тебя понял. Сделаю все так быстро, как смогу. Лучше тебе поспешить. Сам знаю». Сазик отошел в сторону и приказал развертывать временный штаб. Хоть дело и шло так себе, поскольку большинство демонов не выдерживали давления энергии, витавшей в воздухе тяжелым одеялом. Когда все было готово, Сазикс отправился на отдаленные земли, просить милости древних, чтобы они все-таки соизволили предстать перед императором. «И что ты от нас хочешь? Чтобы мы повелись на провокацию этого мальца и пошли в прямое столкновение? Но ведь это вы подстроили все это. Я понятия не имею, что он увидел, попав под заклинание химеры, но сейчас он злой, как сам прародитель демонов. И можете мне поверить, он не отречется от своих слов. Пусть и так, то есть вам безразлично, что произойдет с миром демонов, если он воплотит свою угрозу в жизнь? Не пойми нас неправильно, потомок. Мы живем столько, что тебе даже и не снилось. Смерть очередного поколения демонов не впервые для нас. Вот оно как. Замечательно. Тогда я не буду испытывать угрызений совести и просто приведу его сюда. Вам ведь не впервые сталкиваться с мощными существами. Ты смеешь угрожать нам? Угрожать? Нет, что вы. Как я смею? Всего лишь беспокоюсь за моих близких и мою семью. Иссей мой хороший друг. Именно он остановил войну с фракцией древних владык. И выбирая между вами и им, я без обсуждения выберу его. Если же вы думаете, что я блефую, то глубоко заблуждаетесь. Итак, дамы и господа, у вас есть ровно 20 минут, чтобы явиться Иссею. Не явитесь сами, я приведу его сюда. Я не позволю моему народу пострадать по решению глупцов, что возомнили себя богами. Как ты смеешь, мальчишка? Неужели ты думаешь, что мы спустим тебе это с рук? Не думаю. Я это знаю. Поскольку сейчас у вас есть проблема посерьезнее меня, выбор за вами. Владыка поклонился и исчез, применив печать перемещения. И что будем делать? Возможно, нам стоит посмотреть, что там произошло. Все-таки сидеть здесь на протяжении почти 1,5 миллиона лет наскучило. Ну раз решили, идемте посмотрим на этого наглеца. Соглашусь, нам не повредит. Четверо мужчин и одна женщина поднялись со своих мест и, встав в центр комнаты, переместились прочь. Оказавшись в поле, в котором стоял император и его подопечные, древние ощутили невообразимую по концентрации и плотности энергию. Задрав головы, древние разглядели три огромные морды. Самый высокий из них медленно опустил голову, топчась лапами на одном месте. Как только груда металла опустилась так, что до земли оставалось буквально 10 метров, по спинам прибывших прошла крупная дрожь, и они ощутили это. Тяжелая, бурлящая, пронизывающая до подкорки мозга, первородная, чистая энергия разрушения и превосходства. Перед ними находился он, монстр из монстров, чудовище из чудовищ, валлийский император драконов. Приветствуем тебя, гость, превозносим тебе благодарность, что дождался нас. Хватит этой фальши, отбрось свою напускную вежливость, червь. Что? Прошу простить, о чем вы? Достаточно. Дракон громыхнул лапой, отчего произошло небольшое землетрясение. Меня коробит ваша напускная вежливость и хорошие отношения. Либо прекращайте, либо сгорите сию же секунду. Я не позволю себя дурить. Я вижу вас насквозь. Знаю ваши намерения и читаю ваши мысли. Попытайтесь сделать какую-нибудь подлость, я предам вас языкам пламени. Собеседник едва дернул головой в сторону фамильяра. Рютый поднял переднюю лапу. Меж когтями сгустилось небольшое облако, ставшие полупрозрачным шаром. Шар начал светиться, и в пространстве сгустилось несколько десятков экранов. Дракон приоткрыл пасть, из которой раздался свист воздуха. «А теперь отвечайте. Попробуйте солгать, я узнаю. Рискнете сбежать, верну обратно, и вы познаете отчаяние. Кто из вас главный?» «Я». Высокая женщина сделала шаг в направлении дракона. Черные как смола, прямые волосы почти достигали щиколоток. Косая челка почти закрывала ярко-красные глаза без зрачков. «Как твое имя?» «Лилит, ответь мне, чья из вас пятерых была идея вывести меня из себя?» «Идриана». Услышав свое имя, демоненок скривился и зашипел. «Что ты несешь, Лилит? Мы же все согласились с этой идеей, но изначально ее предложил ты. Да как ты смеешь?» «Молчать!» Землю вновь хорошенько тряхнуло. Попавший под давление ауры Идриан рухнул на колени. «Я не разрешал вам вступать в дискуссию. Сейчас я говорю с Лилит. Будешь отвечать, когда тебя спросят, а сейчас заткнись». Демоненка перекосила, а в голове пронеслись мысли. «Как он смеет? Паршивый мальчишка. Я один из древних демонов, а он смеет обращаться со мной как с прислугой. Если бы у меня была возможность, я бы...» «Ты бы что?» Идриан замер и поднял глаза на огромную морду. «Отвечай, если бы была возможность, ты бы что?» «Я, кажется, предупреждал, что будет, если вы попытаетесь меня обмануть или схитрить. И раз уж тебе не дорога твоя жизнь, то я избавлю тебя от нее». Император схватил демоненка за шиворот кончиками когтей и поднял вверх. Раздались крики и проклятия. Идриан попытался исчезнуть, но ничего не вышло. Магия императора заблокировала применение любых заклинаний. Раскрылась металлическая пасть, и бесполезный кусок плоти исчез в глубине металлической глотки. Опустив морду вновь, император продолжил диалог. «Значит так, Лилит идет со мной, а все вы станете кормом для Левиафана и Рютея». «Что? Чего это вдруг? Какого черта ее ты забираешь? А мы должны умереть. Ты смеешь перечить мне, червь?» «Я так решил, значит так и будет. Хочешь возразить? Рискни. Я быстро смешаю тебя с грязью». «Да как ты смеешь, жалкий щенок? Мы древние демоны, сильнейшие из всех существующих, а ты чудовище, ошибка эволюции. Тебя вовсе не должно существовать, угроза нашему положению. Из-за тебя мы потеряли свою репутацию». «Положение? Репутация? О чем ты вообще говоришь, червь?» «Что?» Гигантский дракон оскалился. Металлические пластины в форме чешуи встали дыбом и начали дрожать. Подскочив передними лапами, дракон громыхнул ими об землю. «Жалкие мрази, вас даже не интересуют судьбы вашей расы. Вы печетесь лишь о своем благополучии. А если так, то вы недостойны вашего положения. Примите свою кару и падите в пучины». Раскрылась огромная пасть, и в глубине глотки раздался гул и треск огня. Лилит даже не успела среагировать, как ее схватили огромной лапой. Сазикс в последний момент переместился вместе с временным штабом. Вспыхнувшее пламя свернулось в вихрь, разогналось до нескольких тысяч километров в час и рванулось в сторону единственно возможного выхода. Древние попытались исчезнуть из места, в которое целился дракон, но ничего не вышло. Реактивное пламя вырвалось из металлической пасти и обрушилось на демонов настоящим цунами, расползаясь далеко в стороны. Попавшие под атаку, демоны пытались блокировать нескончаемый поток огня, но ничего не вышло. Языки пламени прогрызались сквозь барьеры, опаляли кожу и одежду. Силы постепенно подходили к концу. Совместный барьер начал трескаться и становиться тоньше. В какой-то момент трещины расползлись по всей площади, и барьер осыпался, дав дорогу потоку алого огня. Треск и шипение горящей кожи смешались с воплями боли и агонии. Даже восстанавливающая магия не справлялась с полученными увечьями. И спустя пару десятков секунд горящие тела безжизненно рухнули на землю. Дракон захлопнул пасть, после чего из небольших отверстий между чешуйками на шее зашипел раскаленный воздух. Сазикс объявился вновь спустя некоторое время. Хёда стоял у костра из трупов, засунув руки в карман брюк. «Нравится зрелище? Я бы хотел не видеть этого. Послушай, Эссей, почему ты так разъярен? Неужели нельзя было разрешить конфликт мирно? Обязательно нужно было это представление? Мирно? Представление? Кажется, ты кое-чего не понял. Давай-ка я тебе покажу, с чего вдруг я такой разъяренный». Одним прыжком Шатен оказался вплотную к Сазиксу и схватил собеседника за лоб. В мгновение ока в сознание демона передался весь сон Шатена, от начала и до конца. Ноги демона на мгновение подкосились, но он быстро вернул себе спокойствие. Отпустив собеседника, Иссей отошел на пару шагов назад. «И как тебе кино?» прости, забудь, надо кое-что доделать». «Доделать?» Дракон щелкнул пальцами, и перед ним из воздуха на землю рухнул глава семьи Химера. «Что за? Где это я? Как я здесь оказался?» «Молчать, псина, тебе слова никто не давал. За то, что ты довел меня, ты расплатишься жизнью». «Что? Издеваешься? Я здесь ни при чем. Это был приказ древних. Я не мог не подчиниться. Значит, ты отправишься вслед за ними, Рюты». Фамильяр сгустился за спиной Химеры, сидящего на земле. Прежде чем черноглазый успел что сделать, его голова оказалась в металлической пасти, а клыки Рюты сомкнулись в районе глотки. Наконец-то, это все закончилось. Пхёда потянулся, выдохнув клуб черного дыма. «Ты наконец успокоился? Более-менее. Вернуть душевное равновесие мне может лишь моя семья, и я отправлюсь к ним. Что там с ним, Рюты? Не подает признаков жизни хозяин. Вот и отлично. Сожги его». Фамильяр дыхнул на обезглавленное тело сноп пламени. Пхёда протянул руку в сторону. На небольшом удалении от него начал крутиться небольшой вихрь. По мере приближения вихрь становился все больше и больше. Добравшись до шатена, он стал в рост человека, и в окончании этого вальса дракон обхватил тонкую талию девушки. Прямые черные волосы легоньки качнулись, вернувшись в обычное состояние. «Я пошел, дальше совсем разбирайся сам, все улажу». Дракон исчез в обнимку с Лилит. Сазикс чертыхнулся. «Как же нам повезло». Оказавшись в одной из комнат, дракон бросил барышню на кровать. Длинные черные волосы раскинулись по белой простыне. Девушка уловила на себе ледяной взгляд. «Веди себя хорошо, не заставляй меня жалеть о своем выборе. Отныне ты работаешь в этом доме. Веди себя спокойно и миролюбиво. Позже я представлю тебя своим женам. Рискнешь нанести кому-то из моих близких вред, на куски разорву». «Поняла? Вполне. Вот и хорошо. Теперь это твоя комната. Можешь обустраивать ее по своему вкусу и желанию. Позже найдешь валькирию по имени Ария. Она объяснит тебе обязанности». «Хорошо. Благодарю вас за милость. Могу я узнать ваше имя?» «Иссей. Пхёда Иссей. Пхёда Иссей. Благодарю, что оставили мне жизнь. Не растрать этот дар впустую». Шатен исчез из комнаты, оставив Лилит в одиночестве обдумывать последствия действий своих, уже мертвых, подопечных. Том 4. Глава 58. «Спасибо вам». Пхёда появился в главной спальне и, сняв пиджак с рубашкой, развалился на кровати, уткнувшись головой в подушку. «Дорогие жены пришли спустя пару минут. Иссей, можно нам войти?» Шатен жестом руки показал знак, чтобы любимые заходили. Войдя в комнату, девушки забрались на кровати и сели полукругом вокруг супруга. Риас погладила Иссея по голове. «Иссей, как ты? У тебя что-нибудь болит?» Раздалось невнятное бурчание. «Иссей, прости, но я ни слова не поняла». Дракон прокрутился, улегшись на спину, и уставился в потолок. «Когда это все уже закончится?» «Что именно?» «Ясака, можно кое о чем тебя попросить?» «Конечно, дорогой. Что угодно. Могу я полежать головой на твоих коленях?» «Ау, конечно». Лисица переползла к голове дракона. «Приподними немного голову». Выполнив необходимое, шатен уложил голову на мягкие, теплые колени. Почувствовались поглаживающие движения. Лисица поглаживала каштановые волосы. «Иссей, что-то ведь произошло?» «Нет, абсолютно ничего. Все отлично. Ясака, укрой меня, пожалуйста». «Хорошо». За спиной кицуны распушилось 9 больших хвостов, которые аккуратно укрыли торсы и ноги дракона, благо длина в почти 2,5 метра с лихвой позволяла это сделать. «Иссей, точно все в порядке? Ты выглядишь подавленным. Случилось что-то серьезное? Девочки, вы ведь не бросите меня?» Голос шатена внезапно стал спокойным, мягким и мелодичным, почти шепчущим. «Что? О чем ты?» «Конечно же нет, мы всегда будем с тобой. Сколько бы лет ни прошло, мы не бросим тебя. Правда ведь, девочки?» «Конечно, мы всегда будем рядом. Как мы можем оставить такого извращенца? Мы всегда будем заботиться о тебе. Спасибо, спасибо вам». В дверь комнаты тихонько постучались. «Войдите». Получив разрешение, в комнату вошел шестилапый фамильяр. В небольшой колыбели на спине ворочались Рисса и Айсура. Слышались их голоса, повторяющие, хоть и не очень умело, одно и то же слово. «Рюты, что случилось?» «Не имею понятия, императрица Риас». Юные принцессы внезапно проснулись, начали плакать и тянуться в сторону хозяина. «Тянуться?» «Именно. Ну раз так, иди сюда. Дай им залезть на кровать». «Есть». Подойдя к кровати, фамильяр прижался боком к ее краю и дождался, пока крохи перелезли. Добравшись на четвереньках до папы, Рисса и Айсура улеглись рядом с ним и мирно заснули. Повернувшись на бок, шатен обнял дочерей и провалился в сон вслед за ними. По щеке прокатилась одинокая слезинка. Похоже, дорогой сегодня натерпелся. Это точно. Что же такого он увидел? Мне кажется, лучше нам этого не знать. Согласна. Давайте лучше приготовим что-нибудь. Думаю, Иссею будет приятно поесть чего-нибудь вкусненького, приготовленного нами. Точно. Ясака, присмотришь за ним? Конечно. Девочки направились на кухню. Проснувшись, Хёда потер сонные глаза. Взору предстали мирно дремлющие Рисса и Айсура. Чувствовались теплые объятия и упершаяся в спину грудь. По ощущениям, она принадлежала Ясаке. Встав с кровати, дракон укрыл всех троих одеялом, а сам вышел из комнаты. Настроение и состояние души было более-менее хорошим. Спустившись на кухню, Шатена сдал сюрприз в виде десятка блюд, приготовленных специально для него. «Это все мне?» «Именно. Садись, пока не остыло. Мы хотели чем-то тебя утешить. Ты выглядел грустным, и мы решили тебя подбодрить. Садись быстрее». Акина и Курака усадили Шатена за стол, лишив его возможности сбежать. Барышни устроили дегустацию. Спустя почти полчаса, Хёда откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу. Было очень вкусно. Давно я так не наедался. Вот и отлично. Вышибала вошел в обеденный зал. По ощущениям Иссей понял, что весть недобрая. Что случилось? Сагири-чан хозяин. Проблемы? Да. Отправляемся. Хёда поднялся из-за стола и, вернув магии рубашку, не застегивая пуговицы, накинул на плечи пиджак. Иссей, ты куда? Что за Сагири? Скоро узнаешь, моя принцесса, но сейчас мне надо спешить. Хёда поцеловал Риас в щечку и, оскалившись, направился в сторону выхода. И вот всегда он такой, упертый, неисправимый добряк. Это точно. Алый гиперкар мчался в сторону дома, в котором у молодой девушки с красивым именем Сагири возникли проблемы. Что именно случилось, точно не знаю. Но, судя по всему, молодой человек Сагири-чан пришел к ней домой в выпившем состоянии. Вот оно что. Ну что ж, давай спасать милашку. Добравшись до цели, Иссей заехал на парковку небольшого двухэтажного общежития. Выйдя из машины, Шатен поправил пиджак и направился на второй этаж. За дверью комнаты Сагири раздавались голоса. В большинстве своем грубый мужской, но иногда проскакивал жалобный женский. Внезапно Шатен ощутил, что обладательница жалобного голоса движется прямо в направлении двери. Отойдя чуть назад, Хёда едва не попал под удар. Распахнувшаяся дверь представила растрепанную, зареванную барышню. Из одежды на ней были лишь домашние тапочки, пижама и наспех накинутая куртка. Хёда поймал плачущую в объятия. «Ну-ну, куда это ты такая красивая собралась? Ночь на дворе, простудишься. Иссей-сан, что вы тут делаете?» Интуиция привела. «У тебя проблемы?» «Нет». Сагири потупила взгляд в пол и поспешно принялась вытирать слезы. «Врешь ведь? А вот и источник проблемы, как я погляжу». Вслед за зареванной Сагири мчался явно пьяный блондин. Недалеко от выхода, пьяный остановился и принялся едва понятно засыпать девушку вопросами. «Сагири, ик это еще что за ик хрен? Изменяешь мне, шалава?» Так и ик знал, что на стороне кого-то нашла. Под неспешный монолог блондин вышел на площадку и пару раз обошел Шатена. А ничего, ик такой запасной аэродром. И что ик трахалась уже с ним? Или еще не дошло? Прежде чем Хёда успел что-то сделать, девушка развернулась и отвесила пьяному знатную, хлесткую пощечину, с такой силы, что у самой ладонь заколола. «Заткнись, не смей говорить про Иссей-сана гадости, он в разы лучше тебя». «Вот это хорошо сказала, а теперь собирайся». «Что?» Сагири взглянула на Иссея. «Собирай вещи, поедем ко мне, будешь жить и работать у меня, и я серьезно». «Правда?» «Разумеется». «Хорошо, я сейчас». Барышня помчалась обратно в комнату. Блондин попытался схватить ее за плечо, но тут же почувствовал запястьем хлесткий удар, который чуть не сломал ему кость. Что за? Всего на мгновение, на сотую долю секунды, пьяный заметил, как в полумраке светятся изумрудные глаза. Но как только он повернулся на источник свечения, оно тут же пропало, оставив лишь серьезное лицо Шатена. «Ты что еще ик за хрен? Пошел прочь отсюда. Ик Сагири моя девушка, ик и я сам разберусь, что мне с ней делать. Что с ней делать? Какой ты самоуверенный. Слушай сюда, пацан». Хёда придвинулся ближе и выпрямился во весь рост, отчего стал выглядеть более угрожающе. «Любимый человек, это не вещь и не услуга. Если хочешь, чтобы тебя любили, люби в ответ. То, как ты относишься к человеку, определяет то, как человек относится к тебе. Хочешь тепла, любви и заботы, предоставь это сначала сам. А ты ик такой дохрена знающий, что ли? Стоишь тут и к нотации мне читаешь. Уж поболее тебя буду. Сагири-чан, «Ты скоро?» Из глубины квартиры донеслась возня. Немного запуталась. «Не помешает помощь. Что ты будешь делать?» Пхёда взглянул вниз через перила. «Рюты, помоги ей. Чем быстрее соберемся, тем быстрее вернемся домой. Есть босс». Раздались тяжелые шаги, поднимающиеся на второй этаж. «Смени тип машины на джип». «Есть». Источник этих шагов поднялся на второй этаж и подошел к Иссею. Шатен указал на дверь. «Понял». Пройдя мимо блондина, фамильяр одарил того презирающим взглядом, отчего у парня пробежал холодок по телу. «Это еще и что за черт? Это мой подчиненный, и не советую тебе его оскорблять. У него терпения не так много, как у меня». «Да пошел ты! Еще вы, мрази, и будете учить меня, как жить. Вот я тебя». Блондин замахнулся для удара, но удара не произошло. Вместо этого он застыл на одном месте с лицом, выражающим чистый ужас. Похмелье как ветром сдуло. По-другому и быть не могло. Сейчас на него смотрело два распахнутых, пылающих ненавистью и яростью, светящихся глаза. Хищные щели, казалось, сжирали душу. Пхёда оттолкнулся от перил и придвинулся вплотную, смотря глаза в глаза. «Больше всего на свете я ненавижу таких, как ты. Кто не ценит обретенное счастье, а потеряв его, строит из себя пострадавших и хотят, чтобы их пожалели. Ты кусок дерьма, не заслуживающий сострадания. Рискнешь подойти к Сагире ближе, чем я?» Внешность Шатена стала вконец звериной. Клыки заострились. Лицо стало более угловатым. «Пожалеешь». Тушка блондина дернулась, и он рухнул на пол. Рютый вышел из комнаты, держа в руках пару сумок с вещами. «Что с ним, босс?» «Ничего особенного. Я просто предупредил его держаться подальше от Сагири, как и ожидалось от босса». Из-за широкой спины показалась Сагири. «Иссей-сан, что с ним?» «Ничего такого. Просто спит. Ну же, отправляемся». Спустившись к машине, Хёда закинул вещи в багажник и помог сесть Сагири. Рютый занял место пассажира рядом с Шатеном. Внедорожник зарычал двигателем и двинулся в сторону дома Хёда. Том 4, глава 59, кусочки души. Внедорожник въехал на территорию и заглушил двигатель. Рютый помог Сагири с вещами. «Отнеси ее вещи на этаж подопечных. Сагири, ты не против соседей по комнате? Или тебе лучше одной в комнате?» «Соседей? Да, не волнуйся. Все работники девушки с хорошими манерами. Обижать тебя в моем доме точно никто не будет». «Ну так как? Думаю, я не против соседок». «Ну и хорошо. Тогда, Рюты, отнеси вещи Сагири на третий этаж, во вторую комнату. Только смотри, не разбуди никого». «Принял, босс». Вышибала направился в дом. Хёда направился следом. «Миссей-сан, что такое? Вы точно уверены, что я могу жить здесь? У меня есть подработка, но я не думаю, что мне хватит оплатить проживание». «О чем таком ты говоришь? Ну как же, я ведь буду жить в этом доме и работать, не забывай. И как твой работодатель я само собой буду оплачивать твой труд, правда?» «Конечно, не волнуйся ты так об этом. Главное, потом предупреди начальство своей подработки, что ты увольняешься». «Хорошо, вот и отлично. Как сегодня много произошло». Сагири зевнула и потерла глаза. Хёда подхватил ее на руки, до того как барышня улеглась бы спать прямо на выложенную плиткой дорожку. Небольшая сумочка съехала с плеча и была подхвачена красноглазым зверьком. Левиафан взглянул на Иссея. «Кажется, кто-то очень устал. Надо уложить девочку в кровать. Пусть отдохнет». Добравшись до комнаты, Хёда вошел внутрь. Посадив спящую на кровать, Хёда снял с нее куртку и джинсы. Уложив в кровать, Шатен укрыл барышню одеялом, после чего покинул комнату. Добравшись до главной спальни, Хёда вошел туда. Атмосфера была спокойной и умиротворяющей. Любимые жены мирно спали. Подойдя к кровати, Хёда снял пиджак и рубашку и улегся в центре кровати. Риас и Аврора, лежащие в этот раз ближе всех к дракону, во сне обхватили его руки, прижавшись плотнее. «Мои хорошие». Поцеловав обеих в щечку, Хёда провалился в сон. Утро встретило Иссея ощущением солнечного тепла, запахом вкусного завтрака, а еще пристального взгляда на его персону. Открыв глаза, дракон увидел сидящую перед ним Риас. Аловолосая принцесса разрушений с хмурым выражением лица разглядывала дракона, сложив руки под грудью, отчего обернутые в мягкую ткань полусферы были чуть приподняты и выглядели более экстравагантно. «Что-то случилось, моя хорошая? Почему в такое прекрасное утро на таком красивом лице такое сердитое выражение?» Риас слегка дернулась и порозовела, но выражение лица не изменилось. «Твоя лесть не поможет. Ой-ой, неужели случилось что-то серьезное? Иссей, я все понимаю. Ты собственник каких поискать? Тебя радует, что в твоем окружении одни девушки, а количество твоих жен увеличивается. Но брать под свою опеку человека, не считаешь это опрометчивым? Почему же? Мы бессмертны, а она простой человек. Отведенный ей срок жизни очень короток. Мы и моргнуть не успеем, как она будет лежать на смертном одре. Я ведь знаю, как тебе будет больно расставаться. Если уж просто увидев в галлюцинации нашу смерть, ты был готов стереть целый мир в порошок. Сазикс рассказал, да, вот язык без костей. Хёда усмехнулся. Я и сам прекрасно понимаю, каково это, не прожить даже и века. Не так уж давно я и сам был одним из тех, для кого прожить век считалось удачей. Но даже если так, я в любой момент могу сделать ее перерожденной. Тогда она проживет так долго, что успеет устать. Но есть и другая сторона медали. Да-да, она будет своими собственными глазами лицезреть смерть родных и близких. Здесь нет идеального варианта. И даже если говорить о нас, мы ведь не сможем все время жить, отдалившись от общества. За время нашей жизни мы повстречаем десятки, сотни тысяч людей. Увидим их расцвет, затухание и смерть. И с каждой смертью частичка нас будет угасать вместе с ними. Иссей. Дракон взглянул на девушку. В груди барышни что-то ёкнуло. Но ведь именно ради этого мы и есть друг у друга, чтобы восполнять потерянные кусочки души. Иссей, все-таки ты неисправим, это точно. Иди ко мне. Риас подползла к дракону, покачивая грудью из стороны в сторону, и погрузилась в объятия. Хёда улегся на кровать, облокотив Риас на себя. Сильные руки поглаживали мягкие, шелковистые волосы. Иссей кожей чувствовал дыхание Риас, ощущал мерное сердцебиение. Упивался тем, как оловолосая принцесса трется об него, стараясь прижаться плотнее. «Риас, ты не против, если я пропаду на пару часов, опять приведешь кого-то?» «Вроде того. Ну что поделаешь, тебя не исправить. Главное, обещай, что в процессе не истребишь какую-нибудь расу». Хёда хохотнул. «Я ведь не злодей какой, не будут лезть, я не трону, неисправимый». Шатен аккуратно взял девушку за щеку и поднял ее лицо, посмотрев в самые глаза. «Иссей?» Следующее действие позволило барышне успокоиться и не переживать. Хёда нежно поцеловал розовые губы и, провернув небольшой трюк в ротике супруги, отстранился. «Все будет хорошо, по крайней мере со мной, так точно». Риас улыбнулась и положила голову на широкий торс. «Раз ты так говоришь, я тебе верю». Тишина наполнила комнату. Слышалось шуршание занавесок, колышущихся под порывами ветра. «Риас, мне пора. Еще 5 минут». Хёда обнял тонкую талию, прижав супругу плотнее к себе. «Если только 5 минут». Том 4. Глава 60. Хрусталь. Хёда сидел в одной из свободных комнат на 4-м этаже. Перед ним, на большой двухспальной кровати, уложенной на небольшую шелковую подушку, находился аккуратный, слегка мутноватый кристальный шар. К подушке была пришита небольшая золотая пластинка с именем Мики Хёда. «Хозяин, это ведь ваша мать?» «Да, вы ведь увидели что-то связанное с ней?» «Именно. И теперь я хочу возродить ее и извиниться». «Извиниться?» «Да, уверен, вы справитесь, хозяин. Надеюсь». Энергия дракона разлилась в пространстве, заполнив помещение, и медленно принялась наполнять кусок хрусталя. Шар начал светиться. Сначала едва-едва, а потом все ярче и ярче. В какой-то момент сфера потрескалась и разлетелась, став небольшим облаком. Взвесь начала менять форму. Вытянулись ноги и руки. Определилась форма головы, прически. Началось наращивание костей. Как только оно закончилось, начали сгущаться сухожилия и мышцы. За ними нарастила мягкие ткани и кожу. Хёда сгустил на маме повседневную одежду, после чего укрыл ее одеялом. «Последи за ней. Когда придет в себя, отведи в главный зал. Но не смей напугать». «Есть». Выйдя из комнаты, Шатен выдохнул. Все получилось. Ощущения давали понять, что все внутренние процессы Мики в порядке. Спустившись на 1-й этаж, дракон встретился с Риас и Акино, которые пили чай. «Иссей, ты закончил с делами?» «Да». «Присоединяйся. Тебе не повредит чашечка чая». «Спасибо, девочки». Хёда потягивал чай и заедал его печеньками. «Кстати, Иссей, ответь мне на вопрос. Зачем ты привел в дом одну из древних демонов?» «Не волнуйся, я не думаю, что она столь глупа, что попытается напортачить. Но для вашего спокойствия», — Хёда сгустил печать общения и вызвал Лилит в главный зал. Демонесса пришла спустя минуту. «Вы звали император?» «Ага, хочу тебе кое-что дать». Хёда сгустил перчатку доспеха. В когтях полыхнуло пламя, и спустя мгновение на указательном пальце висел небольшой браслет. «Это мне?» «Да, надень, я не заслуживаю такого подарка, не заморачивайся на этот счет, просто прими его в знак будущей дружбы, как пожелаете». Девушка застегнула подарок на запястье. «Это все?» «Да, можешь вернуться к работе, как прикажете». Лилит покинула комнату. Риас и Акина уставились на Иссея. Дракон как ни в чем не бывало отхлебнул чай. «Иссей, мне ведь не показалось, о чем ты? Ты ведь приковал к этому браслету магию мгновенной смерти?» «Именно, попробует нанести кому-то вред». Физиономия дракона на мгновение перекосилась, а изумрудные глаза вспыхнули. «Все-таки ты истинный император, упрямый, агрессивный, но в то же время заботливый и спокойный. Как у тебя это получается? Годы тренировок». «Тренировок? Годы? Похоже, все получилось». Рютый в человекоподобной форме пришел в зал, держа за руку шатенку с желтыми глазами. Риас и Акина замерли, разглядывая новоприбывшую персону. Гостья оглядела взглядом сидящих в зале и вздрогнула, когда взгляд зацепился за парня, сидящего напротив. Поставив чашку на стол, Хёда встал с дивана и подошел к маме. Положив руки на хрупкие плечи, шатен улыбнулся. «С добрым утром, мама». Шатенка начала заметно дрожать, на глаза навернулись слезы, тонкие губы зашевелились. «Иссей, это правда ты? Это ведь не сон, пожалуйста, скажи мне, что я не сплю». Хёда крепко обнял маму, отчего она едва оторвалась ногами от пола. «Нет, это не сон, перед тобой на самом деле я, твой сын, сынок. Господи, как же я рада». Дальнейшие слова было почти не разобрать из-за рыданий. Следующие полчаса Хёда сидел с мамой в главном зале и пытался ее успокоить. Выпив две чашки чая и съев несколько печенек, Мики все же смогла прийти в себя и успокоиться. «Простите, в таком неприглядном свете себя показала. Не извиняйся, мам, все в порядке». Мики оглядела сидящих здесь девушек. «Вы ведь Риас и Акина?» «Я права, да Мики-сан, вы правы, как вы похорошели. Послушай, Иссей, объясни, пожалуйста, что вообще происходит? У меня такое странное ощущение». «Конечно, для начала я попрошу тебя, не переживай и не волнуйся, все, что я расскажу дальше, чистая правда без капли лжи». «Хорошо», и начался рассказ. Рассказ о плохом и хорошем, горечи и радости. Рассказ дракона о его жизни и происходящих в ней событиях. В разные моменты на лице Мики были грусть и радость, интерес и отвращение. Под конец рассказа в голове роились десятки, если не сотни мыслей. Мама пыталась привести их в порядок. «Можешь спрашивать, что непонятно. Уверен, у тебя много вопросов. Получается, прошло уже 200 лет?» «Да». «И ты большую часть этого времени лежал в глубокой коме?» «Именно». «А потом очнулся с помощью богини смерти?» «Можно и так сказать. Я дал ей имя. Ее зовут Хару, и она живет в этом доме. Могу позвать, если хочешь». «Не стоит. Вдруг она занята. Познакомлюсь с ней позже». «Хорошо. Кстати, а где мы вообще? В смысле, что это за дом?» «Это четырехэтажное здание, построено на месте нашего бывшего дома». «Четырехэтажное? Откуда у тебя столько денег? Обижаешь, мам? Для таких целей мне деньги не нужны». «Но как же? Скажем так, это Рютый постарался». «Рютый?» Мики посмотрела на высокого, мускулистого парня, носящего белую маску на лице. Уловив на себе взгляд, фамильяр поклонился. «К вашим услугам, госпожа». «Ой, что вы!» Хоть Мики и отнекивалась, но такое обращение ей понравилось. «Он мой прямой подчиненный. Если тебе будет что-то нужно, не стесняйся обращаться к нему». В воздухе раздался стрекот и урчание. Небольшая морда появилась за спиной шатена и посмотрела тремя парами красных глаз на новую персону. «Иссей, что это?» «А, это...» Шатен схватил зверька и посадил к себе на колени. «Это мой питомец. Его зовут Левиафан. Какой он необычный». Мики склонила голову на бок, рассматривая зверька. Левиафан же в свою очередь сделал то же самое, вызвав смех у Иссея. «Ты ему понравилась. Он очень смышленый. Правда не говорит, но очень хорошо понимает». Спрыгнув с колен шатена на пол, зверь приполз к Мики и, подняв лапы, попросился на ручки. «А, хочешь на руки? Ну давай». Улегшись на коленях, питомец начал тихо стрекотать. «Ты точно ему понравилась. Скажи, Иссей, могу я задать один не совсем удобный вопрос?» «Конечно. А как у тебя КХММ в том плане?» «В том? Ну, в романтическом, думаю, за столько-то лет. Ты уж должен был, в общем, ты понял, о чем я». «Так ты про это?» «Понял. В этом плане у меня все замечательно. В этом помещении сидят 2 из 13 моих жен». «Две, постой, у тебя 13 жен?» «Ага». Шатен прищурился на один глаз, высунув язык. «Иссей, не помню, чтобы растила тебя бабником. Это ложное обвинение. Хёда хохотнул. Ну, если говорить на чистоту, это все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Я люблю и оберегаю каждую из своих дорогих жен. Так что, вы растили меня не бабником, а заботливым юношей. Ну раз так, Риас Акина, спасибо вам за то, что присматриваете за моим непутевым сыном. Это клевета. Хёда уже смеялся в открытую. Нет, что вы, Мики-сан. На самом деле, раз у нас появилась такая возможность. Риас и Акина переглянулись и печатями вызвали всех дорогих супруг дракона. Семейство собралось в полном составе спустя пару минут. Так вот, значит, какие вы все. Мики оглядела присутствующих. Контраст девушек был явно виден. Высокая, почти 3 метра ростом, золотовласая эльфийка, и прямо рядом с ней, миниатюрная пепельноволосая барышня. Мики-сан, я хотела поблагодарить вас за то, что вы вырастили Иссе таким, привили ему чувство справедливости и желание защищать дорогих ему людей. Да бросьте, девочки, он рос как обычный мальчик. Это не так, и раз уж сейчас мы все в сборе, то сидящие в комнате поднялись на ноги и как по команде поклонились Мики, заговорив хором. Мики-сан, огромное вам спасибо за дорогого мужа. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам жилось спокойно. Да ладно вам, девочки, прям засмущали меня, идите сюда. Я вас всех обниму, вы ж мои хорошие. Дорогие жены поддались эмоциям и обняли маму их дорогого мужа. Асе, Каника и Рассвайс даже расплакались. Вот так вот, мам, добро пожаловать в новый дом. Спасибо, сынок. Фамильяр, стоящий рядом с диваном, на котором расположились жены дракона и его мама, дернулся, посмотрев вверх. Хозяин, ага, я тоже это почувствовал. Идем, надо поприветствовать гостью. Есть. Иссей, что-то случилось? Нет-нет, все хорошо, вы пока посидите тут. Наверняка же вам найдется о чем поговорить. Я скоро вернусь. Хорошо, только не задерживайся. Разумеется. Хёда поднялся на 4-й этаж. Перед дверью в комнату Мислы, дракон выдохнул. Войдя в помещение, взору предстала сидящая на кровати девушка, смотрящая в окно. «Как вы себя чувствуете?» Мисла обернулась на источник звука. «Хорошо, что-то болит. Головокружение, тошнота, слабость, немного слабость. Ну, это ничего страшного, скоро пройдет». Хёда уселся на стул, оперевшись руками о спинку. «Скажите, а где я? И кто вы? Сейчас вы находитесь у меня дома. Город Куа, мир людей. Мир людей, но что я здесь делаю? Вы были доставлены сюда, после того, как в мире демонов было произведено покушение на вашу жизнь. Теперь поняла. Скажите, а мой сын, Сейрарк, где он? Он в мире демонов. Я могу его позвать, если хотите. Будьте так добры. Секунду. Сгустилась печать общения. Сейрарк, не отвлекаю. Вот как, замечательно. Можешь прибыть в мир людей? Тут кое-кто хочет тебя видеть. Да-да, это именно то, о чем ты подумал. Жду. Печать растворилась, а Шатен оскалился. Он придет, примчится. Не прошло и 20 секунд, как в комнате проявилась печать перемещения, явившая высокого коренастого мужчину с растрепанными каштановыми волосами и фиолетовыми глазами. Мисла сразу узнала его. Хоть он и стал полной противоположностью себя прежнего, но родная мать всегда узнает своего ребенка. Сейрарк, мама. Мужчина кинулся к матери, и она сразу оказалась в крепких объятиях. Иссею даже послышалось, что раздался всхлип. «Ладно, оставлю вас наедине, вам нужно о многом поговорить». Хёда покинул комнату и оперся о стену. «Все-таки я неисправимый добряк, аж самому стыдно. Ну и черт с ним, пойду узнаю, как там мама. Интересно, много уже мои девочки ей обо мне нашептали?» Том 4, глава 61, «Отвлечься». Хёда гулял по городу вместе с Мики и Сагири. Причиной прогулки стало желание Иссея купить маме вещей первой необходимости и одежды. Как сильно все изменилось за столько лет, это точно. Ну что, сначала за одеждой. Да, отлично. Я тут недалеко видел нужный нам магазинчик. За мной. Выбор одежды шел полным ходом. Мики выходила из раздевалки в новом наряде, проходила несколько шагов, ожидая реакции сына. Хёда рассматривал одеяние, после чего высказывал свое мнение, и Мики решала, брать или не брать. Набрав 2 пакета, компания вышла на улицу. «Мам, тебе нужна косметика?» «Косметика? Ну да, если нужна, можем купить». «Нет, что ты, зачем она мне?» «Ну хорошо, может, сходим перекусим?» «Можно». «Сагири-чан, ты голодна?» «Немного». «Тогда давайте сходим в кондитерскую, которая в квартале от нашего дома». «Да, ты ее знаешь?» «Не думала, что она еще работает». «Работает». «Вперед, в атаку на кексики и пирожные». «Да, Под звонкий смех троица направилась к цели. Что, знать устраивает званый вечер? Почему меня не предупредили? Они хотели, чтобы все прошло скрытно. Не хотели, чтобы молва дошла до ушей императора. Вот оно что, могут не переживать, Иссей туда не сунется. Даже если бы его пригласили. Как думаешь, долго продержится Иссей? В смысле, ну как много времени пройдет до следующей катастрофы, устроенной его руками? Не знаю, но если его никто не будет бесить, то долго. Пойдешь на званый вечер? Не хочу. Осточертело уже все это. Давно мы уже не проводили время вместе. Просто отдыхая. Хочешь куда-нибудь сходить? Куда-нибудь. Хм. Грейфия задумалась. Они с Сазиксом довольно редко находили время на себя. Думаю, да. Хочу посетить Куа. Посмотреть, как вообще живет Иссей с девочками. Интересно. Думаю, можно это устроить. Сазикс вызвал одного из солдат. Оставив ему указание, владыка вместе с женой переместился в спальню. Как думаешь, это мне пойдет? Сазикс оглядел супругу. Узкие брюки с высокой талией. Аккуратно заправленная просторная блузка с длинными рукавами. Взгляд Сазикса зацепился за два больших холма. Вытащив из шкафа кофту, Сазикс подошел к супруге, поднял ее руки вверх и натянул на нее кофту. Дорогой, Люцифер обхватил талию девушки и уложил голову ей на плечо. «Я буду ревновать, если на тебя будут пялиться». Грейфия заметно удивилась. Обняв супруга, Люцифук едва хихикнула. «Ну хорошо, мой ты ревнивец, тогда пойду в кофте». «Спасибо». Хёда встретил Сазикса с Грейфией. Люцифук направилась посплетничать с девочками. Хёда же в свою очередь сидел с Сазиксом в главном зале. «Ну что, устроились здесь?» «Устроились. Живем потихоньку. Слушай, Сас, у меня тут предложение к тебе, как к владыке демонов. Мне сейчас страшно стало. Что такого ты хочешь мне предложить? Не душу ли случаем продать?» «Нет, даже не надейся. Это предложение немного другого плана. Насколько я понимаю, не все демонические кланы относятся ко мне открыто агрессивно. Есть и лояльные. А некоторых мое присутствие вовсе не тяготит, и они принимают это как данное. Так вот, суть моего предложения. Я готов обеспечить защиту этим семьям. Разумеется, не за просто так. И что ты хочешь? Небольшой взнос. Раз в месяц, или раз в полгода, каждая семья, принявшая мою защиту, будет платить небольшую сумму в валюте мира людей. Взамен при любом событии, при котором безопасность этих семейств будет под вопросом, я применю свою силу и сотру в порошок нападающих. Хмм, за плату обеспечить себе уверенность в собственной безопасности. Но ведь как такового нападения, может и не произойти, может. Но если произойдет, лучше ведь чтобы их защищал кто-то вроде меня, допустим. Если уж ты уверен в данном решении, я объявлю о нем среди высшей знати. Хорошо, отправишь тех, кто согласен ко мне. Для начала я должен убедиться в их лояльности. Как скажешь. Итак, есть в этом мире чем отвлечься? Отвлечься? Вроде того. У меня уже мозг кипит от всей этой работы. Хочу отвлечься. Отвлечься, чтобы такого придумать. Хёда прям просветлел. Можем сходить в бильярд. Я тут видел недалеко бильярдный зал. Пойдет. Только предупредим наших девочек, чтобы не переживали. Рюты. Слушаю, хозяин. Сгустившись в комнате, фамильяр поклонился Сазиксу. Хочешь составить нам компанию в бильярд? Бильярд? Что это? По дороге объясню. Идем. Парни направились в главную спальню. Добравшись до цели, Хёда вошел в комнату, но не пройдя и шага застыл на одном месте. Риас. А, сидящие в комнате девушки, в том числе и Веневрана с Мислой, уставились на дракона. На некоторых из них были сексуальные, вызывающие нижнее белье. Кто-то еще снимал с себя домашнюю одежду, а некоторые стояли и вовсе нагишом. Шатен моментально развернулся спиной. Послышалась возня, и в голову прилетела подушка. «Простите, простите, девушки, не хотел вас засмущать. Я лишь зашел предупредить, что мы с Сазиксом и Рютеем пошли в бильярд. Если хотите, можете к нам позже присоединиться». «Хорошо». Голосок Риас был тихим, смущенным. «Не волнуйся ты так, о том, что я здесь увидел, никто никогда не узнает, дурак». В голову полетела следующая подушка, но Хёда увернулся, и она прилетела в лицо вышедшему посмотреть Сазиксу. «Готово, мы побеждены, а теперь пошли, Сас, пока не прилетело чего потяжелее». Хёда покинул комнату, закрыв за собой дверь. Что там было вообще, не обращая внимания. По дороге до выхода, троица столкнулась с Сагири. «Иссей-сан, ваша мама легла спать». «Хорошо. Хочешь с нами?» «С вами? Но куда?» «В бильярд. Поиграем немного. «Умеешь?» «Умею». «Вот и отлично. Мы подождем тебя на улице. Выходи, как соберешься». «Ха, хорошо». Демон, дракон и фамильяр направились дальше под неспешный разговор. Сагири смотрела им вслед и поймала себя на мысли, что покраснела. «Выбрось эти мысли. Он твой работодатель. Надо переодеться». Том 4. Глава 62. Охота на крыс. Тишина отдельной комнаты бильярдного салона нарушалась мерным постукиванием кея и ненавязчивой спокойной музыкой. «Ну как, Сас, можно в твоем понимании считать это отвлечением от работы?» «Вполне. Думаю, буду время от времени приходить сюда. Иссей сама, мне принести напитки?» «А что, пить хочешь?» «Нет, я подумала, может, вы хотите. Сагири-чан, пока мы на отдыхе, забудь, что ты мой работник. Мы просто проводим время. Сейчас работать не надо, как скажете. Но я все же принесу». «Хорошо». Парни продолжили игру. Музыка сменилась на следующий трек. «Слушай, Сей, а мне вот интересно стало, ты не хочешь стать императором драконов в драконьих землях?» «Зачем это мне?» «Ну как же, ты ведь император драконов, а у любого правителя должны быть подчиненные. Не пойми неправильно, я не собираюсь никого подчинять своей воле. Если они услышат обо мне, захотят мне служить, то я не против, но подчинять я никого не собираюсь». «А как же те эльфийки, что работают у тебя служанками? Они были спасены из сексуального рабства и сами решили отправиться со мной и Авророй. А Валькирии? Сначала идея была в том, чтобы они помогли Рассвайс приспособиться к новому месту, но в итоге решили остаться работать у меня. Санна, вызволена из рук ублюдка, который продавал ее тело своим дружкам. Понятно. А ты у нас благородный принц, как я понимаю. Все возможно. Твой удар. Ага». Владыка прицелился и ударил по шару, загнав несколько других шаров в лузы. «Сас, смени ты свою мантию. А что не так? Ну, в мире людей такая одежда не совсем обычная. Ты разве не заметил на себе удивленные взгляды?» «Не особо. Но раз уж это так критично». Сазикса объяло пламя. Схлынув, огонь представил белый расстегнутый пиджак, черную рубашку и белые брюки. Бляха ремня отсвечивала золотом. «Какой модный! Так пойдет, уже лучше. Рюты, твоя очередь. Есть. Что-то Сагири-чан не возвращается». Хёда начинал волноваться. «Может, зашла в уборную? Может быть. Хозяин, ваш черед». «Ага». Хёда наклонился для удара, уложил кий на пальцы и прищурился. В момент удара кусок дерева соскочил с пальца и задел шар по касательной. Сазикс хохотнул. «Иссей, что-то у тебя прицел сбился. Возвращай один шар на стол». Но Шатен его не слушал. Выпрямившись, Хёда взглянул в сторону двери. Хищные зрачки сузились до тонких полосок. «Иссей, Рюты, за мной». «Есть». Хёда схватил со стола один из шаров и покинул комнату. Фамильяр последовал следом. Сазикс положил свой кий на стол и направился за ними. «И не дадут нам спокойно отдохнуть. Давай быстрей. Сажайте ее и погнали». Три парня затолкнули хрупкую барышню в большой внедорожник и уселись сами. Раздался рев двигателя и свист покрышек. Внедорожник вылетел из-за угла здания и помчался к выезду с парковки, остановившись у автоматических ворот. Раздался писк, и кусок железа покатился в сторону. За ними, взору водителя предстал здоровяк, стоящий посреди дороги, в 5 метрах от ворот. Вышибало согнул руки и закатал рукава. «И что это такое? Чё встал на дороге? Сдвинься». Водила вдавил кнопку гудка, но никакого эффекта. Здоровяк с места так и не сдвинулся. «И чё делать будем? Да забей нахер. Поехали. Жить захочет, сам отойдет. Ну окей». Вновь раздался свист покрышек, и 2,5-тонный автомобиль ринулся вперед. Рютый поднял одну ногу и, чуть наклонившись вперед, долбанул по радиаторной решетке, да с такой силы, что находившийся за ним радиатор буквально вмяло в двигатель, а амортизаторы подвески лопнули, отчего перед просел вниз. Из-под капота повалил густой пар. «Твою мать!» Водитель схватился за ушибленный нос в попытках остановить кровь. Его корешам было не лучше. Один из них сломал руку, второй вывихнул ногу, ударившись о торпедо. Последний же хорошенько приложился головой о подголовник переднего сиденья. Какого хрена это было? Да по херу, поехали. Да все уже, никуда мы дальше не поедем. С чего это? Движку хана, и радиатор с подвеской накрылся. Чего? От одного удара. Да, все, пиздец тачки. Споры прервал звук открытия задней левой двери. Огромная рука схватила одного из придурков и выволокла на улицу. Оставшиеся трое с глазами на лбу сами повылетали из машины на асфальт. Рютый на руках вынес из машины девушку и снял с ее головы мешок. Сагири рассматривала белую маску широко распахнутыми, заплаканными глазами. Рот был затянут кляпом, руки и ноги туго связаны. «Босс, она в порядке, сильно напугана, но явных повреждений нет». Стоящие рядом с машиной, приготовились было напасть, но оцепенели. Из полумрака парковки вышло двое. Аловолосый мужчина в белом костюме, и шатен в темно-бордовом, с золотым узором в виде чешуи. Но что по-настоящему заставило пожалеть придурков о содеянном, это произошедшее дальше. Шатен подошел к подчиненному и прикоснулся рукой к щеке девушки. Одним движением Хёдор разорвал кляп. «Иссей сама, как же я рада! Простите, я позволила себя похитить, такого больше не повторится, простите, про...» Барышня замолкла на полуслове. Шатен слегка отодвинул каштановую прядь и заметил на шее явный засос. На мгновение, на сотую долю секунды, сущность зверя обрела контроль. Сагири побелела от увиденного. Острый разрез глаз, пылающие алые радужки, узкие, хищные зрачки, оскаленный рот с двумя рядами плотно сомкнутых, острых как бритва клыков. Один из похитителей попытался что-то сказать, но не успел. Лишь услышав голос ублюдка, шатен развернулся и со всей дури метнул бильярдный шар прямо в голову говорящему. Кусок полимерного материала встретился с головой придурка и проломил ему череп. Его сообщники подхватили раненого. Хлынула кровь. От раздавшегося голоса застыла кровь. «Пошли прочь, крысы, пока я не вывернул ваши внутренности наизнанку. Передайте вашему заказчику, что если он попытается еще раз, я найду его и скормлю своему питомцу». Я понятно объяснил. Рядом с ногой Иссея появилась неестественная тень. В ней сверкнули три пары алых глаз, и разверзлась люминесцентная пасть с тремя рядами зубов. С дикими воплями ужаса, вся четверка исчезла с территории бильярдного зала. Хёда выдохнул раскаленный пар. «А ты не перестарался? Хочешь возразить насчет моих методов?» «Нет, будто я похож на самоубийцу». «То тоже. Рюты, развяжи Сагири и отведи ее домой». «Есть, босс. Иссей-сан, все в порядке. Я могу остаться с вами». «Я сказал нет. Ты идешь домой. Рюты тебя проводит. Я тоже скоро вернусь домой». «Ха, хорошо. Как скажете. Рюты, предупреди девочек, чтобы никуда не выходили». «Понял, босс. Отлично». Фамильяр повел подопечную домой. Хёда призвал Левиафана, и зверь сожрал разбитую машину. «И что будешь делать теперь?» «Теперь?» Хёда оскалился. Изумрудные глаза засветились. «Поохотимся на крыс». Том 4. Глава 63. События. Уважаемые телезрители, трансляция прерывается экстренным выпуском новостей. 4 часа назад, недалеко от города Куа префектуры в своем загородном доме был найден убитым. Тело опознали по золотым коронкам зубов. Обыск в доме убитого выявил наличие большого количества наркотических веществ. На данный момент проводится расследование. Если вы обладаете любой информацией по поводу этого события, просим вас связаться с полицейским управлением города Куа. Ну и ну, какие страшные события. Согласна. Акина, не вертись. Тяжело застегивать лямки. Прости, прости. Почти закончила. Да, осталось лишь завязать последний шнурок в бантик. Главное, чтобы все это случайно не развязалось. Не волнуйся ты так, Иссей все равно сам все это развяжет. Акина хихикнула. Риас выдохнула. Это точно. Ты уверена, что хочешь устроить ему такой сюрприз? Ага, уверена, он будет рад. Зная, какой он извращенец, точно будет рад. Тогда я предупрежу остальных, что главная спальня сегодня будет занята. Спасибо. Потом расскажу, как прошла ночь. В подробностях. Риас подтолкнула подругу. Акина захихикала. Хёда вернулся спустя полтора часа после экстренного выпуска новостей. Выглядел он хмурым. Девочки попытались подбодрить его, но ничего не вышло. Шатен поцеловал всех в щечки и ушел в главную спальню. Акина взяла небольшой поднос и последовала за ним. Войдя в комнату, взору предстал лежащий на кровати лицом в подушку шатен. «Иссей, можно войти?» Шатен перевернулся на спину. «Конечно». Девушка вошла, закрыв за собой дверь. Пройдя до кровати, Акина поставила поднос с чайником и двумя чашками на столик. Что-то случилось. Хёда повернулся на бок и взглянул на супругу. Водолазка с длинными рукавами скрывала под собой тонкую талию и грудь четверку плюс. Упругая попа и длинные ноги были одеты в обтягивающие джинсы с высокой талией. «Иди ко мне». «А, хорошо». Акина забралась на кровать и легла рядом, смотря в глаза дракону. Изумрудные радужки переливались. Тонкие грани кружились вокруг зрачков, периодически замедлялись, медленно лавируя, и тут же ускорялись. «Иссей», Хёда молча обвил руками супругу в районе талии и шеи, прижав к себе. «Что-то все-таки случилось. просто давай полежим так. Акина не поняла причин такого спокойствия и опустения Иссе, но решила не расспрашивать. Обняв дракона, девушка прижалась плотнее и перекинула свою ногу через ноги супруга. «Все будет хорошо, не волнуйся о мелочах». Хрупкая рука мягко поглаживала каштановые волосы. Внезапно Акина почувствовала, что руки дракона гуляют по ее спине, прощупывая водолазку. «Иссей, раздевайся». «Ну и ну, какие интересные перепады настроения. Точно не устал, дерзишь?» Пхёда прокрутился, нависнув над девушкой. Сильная рука прикоснулась к пространству меж ног и понемногу поползла вверх. Добравшись до водолазки, пальцы заползли под ткань и потянули ее вверх. Акина приостановила руку Шатена. «Что такое?» «Подожди, Иссей, у меня есть небольшой сюрприз». «Сюрприз?» «Интригует». «Ну хорошо, я подожду. Дай мне 3 минуты. Пока что сядь и отвернись». «Ну хорошо». Пхёда сел на кровати, скрестив ноги. За спиной послышалось шуршание одежды. Сначала Иссей различил звук снимающихся джинс. Воображение уже обрисовало полную картину. Следом послышалось шуршание водолазки. Но внезапно слух зацепился за звук, похожий на скрип кожи. Пхёда хотел обернуться, но передумал. За спиной раздалось еле слышимое шептание, а источник голоса по ощущениям находился буквально в паре сантиметров. «Плохая девочка, хочет, чтобы хозяин ее наказал». Пхёда обернулся назад. Представший взору пейзаж чуть не выбил дракона из колеи. Длинные волосы цвета вороньего пера были раскинуты по большой кровати. Рядом с кроватью стоял сервировочный столик с колесиками. На двух полках находилось столько предметов, что у Иссе глаза разбегались. Среди них были плеть, 2 мотка веревки, несколько бутыльков с ароматическим маслом, несколько видов кляпов, ремни для стягивания, наручники и прочее. Сама же барышня, лежащая на спине, была одета в максимально извращенный костюм. Латексное нижнее белье, опоясывающее привлекательное тело, имело вырезы на сосках в форме длинных вертикальных ромбов и на сладком месте. Руки, одетые в длинные перчатки из того же латекса, скрестились под грудью, выпятив ее еще сильнее. Вытянув стройные ноги, Акина раздвинула их под большим углом, давая дракону возможность рассмотреть все в подробностях. Милая личика сменила обычную маску, открыв истинную сущность садомазохистки. Прищуренные фиолетовые глаза, расплывшиеся в похотливой улыбке губы, высунутый язык, густой румянец. «Хозяин, плохую девочку надо наказать. Иди же ко мне, хозяин, накажи меня».